То, о чем говорили последние дни, кажется, превращается в реальность. И если наши инсайдеры не ошибаются, тайный город готовится открыть величайшую страницу своей истории. Сегодня великий магистр ордена Барс де Ларс и королева Зеленого дома Всеведа выступят с совместным заявлением. Тигротком. Несмотря на мощный поток слащавого официоза, который обрушился на нас из некогда свободного канала, все прекрасно понимают, что переворот входит в завершающую фазу, и уже к вечеру мы окажемся совсем в другом городе. Мы не знаем, как будет называться новая власть, но видим, что ее уже признали королева и великий магистр. MG Online.